Глава 4. Народ оживился и стал подтягиваться на шум. «Чего там делается, люди добрые?» — спрашивали прохожие. «От раковиц прицепилась к Якимке юродивому. Да как же можно? Такая злыдня!» «Не, ей непонятно, почему он дурачок». «Так розгами вразумить? Кого? От раковицу или блаженного?» Народ притих, задумавшись. А тем временем кто-то вспомнил, что не так давно эта малявка заставила прозреть одну бабу. «Точно, она это была!» — распалялся кто-то в толпе, пока убогие и калечные с жадностью следили за происходящим. «Ну чего глупости мелите?» — прерывали нарастающий гул погорельцы, что совсем недавно пришли сюда и надеялись не задержаться. «Всем тут известно, что нечестной та баба была, а боярышня поняла это и пальчиком своим указала». «А сейчас чего она к Якимке лезет?» Народ встал плотнее, видя, что боярин остановился и сейчас будет говорить. Многие даже дышать перестали, чтобы ничего не упустить. «Дунька!» — взревел солидный боярин, но махонькая боярышня даже головы не повернула. К нему обеспокоенно метнулась прихорошенькая отраковица постарше. Но поняв, что грозный боярин ее даже не замечает, подбежала к малышке и, встав за ее спиной, положила руки ей на плечи, прижимая к себе. «Ишь, боярин-то рассвирепел!» — воодушевленно зашумел народ. «А старшенькая защищает!» «Сопли подтер!» — раздался звонкий голосок малявки, и люди подались вперед. Интересно им, открутит ей уши боярин или нет? А юродивый скажет ей черное слово или нет? И откуда он только взялся? Раньше никто не видел его. А бугай неловко топтался, оглядывался в поисках поддержки, а потом мазнул грязным рукавом по лицу и вновь стал корчить рожи. «Кто таков?» — вопросила малявка, и парни толкнули в спину, чтобы не задерживался с ответом. «Это Якимка!» — крикнули в толпе. Здоровяк непонимающе смотрел на нее, но когда услышал свое имя, то повторил. «Якимка, я!» — прогудел он и, прижав руки к груди, бухнулся на колени. «Что тут делаешь?» Яким вжался лбом в грязный снег и застыл. «Он тут со вчерашнего дня милость просит и пророчит». «Как пророчит?» — рявкнул дед Дуняши и посмотрел на двери храма, ожидая, что сейчас выйдет священник и все прояснит. Но объяснил все тот же доброход. «Этого дурня кто-то из удалых научил складным фразам. Вот он их и выдает жалостливым бабам за пророчество». «Так он скомарь». «Не, он дурак. С удалыми не сговорился. Ткани наплели ему несусветицы и сюда выставили». Дуня видела, как человек, объяснивший деду подоплеку, быстро нырнул в толпу и скрылся. Впрочем, она оценила его смелость и родение за туповатого здоровяка. Еремей Профыч не успел подать знак своим людям, чтобы споймали говоруна. Но это было не так уж важно. Главное, он понял. Могучего деревенского дурня хотели сманить в шайку, а тот, видать, заортачился. Отчего-то давить на здоровенного парня не стали, но ради злой забавы научили, как на Москве можно прокормиться. Не сказали только, что с дурака за наглый обман сначала попы шкуру спустили бы, а потом Бориска из разбойного приказа на дыбу вздернул бы. Хотя вряд ли попы выпустили бы парня. До конца своих дней выполнял бы у них самую тяжелую работу и белого света более не увидел. Еремей недовольно огляделся, сердито посопел и посмотрел на гордо выставившую вперед ножку Дуньку. Та сосредоточенно о чем-то думала, притянув палец к рту и пытаясь откусить заусенец. Только он хотел осадить внучку, как она просияла и, привычно пошатав пальцем передний зуб, набрала воздух в грудь, чтобы выдать очередную идею. Еремей только успел подумать, когда же выпадет этот несчастный зуб, с недавних пор ставший предвестником ее озарений, как раздался ее писклявый голосок. «Вставай! У меня есть работа для тебя!» Народ одобрительно загалдел. Верно рассудила боярышня. Негоже здоровому молодцу на коленках у церкви ползать, да лоб расшибать, выпрашивая подаяние. А то, что дурак дураком, так при хорошей хозяйке своего ума не надо. Иеремия облегченно выдохнул и перекрестился. Вроде ничего не учудила малявка. А работу он этому дурню найдет. Вон хоть в деревню отправить к Федьке в услужение. Якимка не поднимал головы, и стоявшему подле боярышень Гришке пришлось его пнуть. Народ остался гадать, какую работу ему найдет маленькая хозяюшка, и повезло дурню или нет. Дома Еремей Профыч долго наставлял внучек уму-разуму. Ничего не понимающая Милослава кусала губы, а Ванечка встал рядом с сестрами и покаянно смотрел в пол вместе с ними и вздыхал, пока ключница громко не посетовала, что грибные щи перестоят. Хозяин дома грозно зыркнул на нее, но во время поста пренебрегать едой было бы глупо, и велел накрывать на стол. Дуня еле успела попросить старика Веденея поспрашивать Якимку, откуда он пришел в Москву и почему. «И, Веденеюшка, присмотрись к нему. Люди парня дурнем назвали и принимали за юродивого. Такое зря не происходит. Но мне важно знать, обучаем ли он или будет жить, как птичка божья». Старый дедов холоп внимательно слушал маленькую разумницу и одобрительно кивал. Он позаботится о Якимке, расспросит его, даст поручение и понаблюдает, как парень исполнит его, да как обустроится. А дед Дуня отобедал и подобрел. «Ну, идемте, покажете, что за штуку в кремлевской мастерской сделали». «Так это надо к меднику идти», — напомнила Маша. «Медный лист помощник Трофимки Медника уже принес. Да и сам нас дожидается. Вы мне говорили, что дело там простое». Маша без особой уверенности кивнула, а Дуня на радостях уже в дверях стояла. У нее в голове к этому времени разные варианты таких штукенций созрели. Можно же делать карусельку, летающих птичек, несущихся оленей, зайцев, снежинки. А если добавить колокольчики, да еще по типу музыкальной шкатулки, чтобы звон менялся и складывался хотя бы в 3-4 ноты. Остаток дня ушел на изготовление Дуниной придумки. Все дворовые Дорониных резали медный лист по нацарапанным боярышней линиям. Медник, по своему разумению, продавливал, прочерчивал, прорабатывал силуэты животных, старательно гнул лопасти на верхнем резном круглише и спаивал детальки. Для большинства дело было новое, и все помогали друг другу советами, поиском подходящих приспособ, заменяющих инструменты, а то и просто помогали что-то придержать. А потом все выставили на стол свои поделки, закрепили в гнездышках маленькие свечки и зажгли их. Дружный радостный вопль переполошил соседей, но эмоции удержать было невозможно. «Эка дива!» Довольно щурясь, удивлялся Еремей Профыч. «И радостно мне. Вроде бы не боярское дело такой ерундой заниматься. А вот ведь...» Дуня же сияла и подпрыгивала. Она не в силах была удержать родившееся в ней ощущение счастья. Еще недавно она корила себя, что так бездарно разбазаривает идеи из будущего. И если так будет продолжаться дальше, то она вновь ничего не добьется в жизни. Но сейчас ей было хорошо от того, что всем хорошо. Но она ни за что не призналась бы себе, что наслаждается тем, что ее хвалят и провожают уважительными взглядами. Это было что-то новое и непонятное для нее. Ведь в прошлой жизни ее особо не замечали. И как теперь относиться к кружащим голову чувствам, она не знала.